«Статья 112, параграф 6», — деловито пояснил Детина с фингалом. «Шесть месяцев болотной терапии и все дела». «Помолчите», — сказал ему Андрей. Детина посветил на него своим фингалом, ухмыльнулся. Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу и прохрипел миролюбиво. «Можно и помолчать. Почему не помолчать, когда все ясно без слов?» «Не разговаривать!» — грозно заорал издали дежурный. — Кто там к стене прислоняется? А ну, отслонись! — Подожди, — сказал Андрей Ивану. — Тебя куда вызвали? — Сюда? — он указал на дверь 22-й камеры, пытаясь припомнить, чей это кабинет. — Точно! — прохрипел Детина с готовностью. — В 22-ю нас. Полтора часа уже стенку подпираем. — Подожди, — снова сказал Андрей Ивану и толкнул дверь. За столом восседал Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил, можно к тебе? Но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом. Он пыхтел и даже постановал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточке. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический. — Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей. Румер заметно вздрогнул и поднял глаза. — А это ты, — проговорил он с видимым облегчением. — Чего тебе? — Это ты так работаешь? — горестно, — сказал Андрей. — Тебя там люди ждут, а ты? — Кто ждет? — встрепенулся Румер. — Где? — Подследственные твои ждут, — сказал Андрей. — А, ну и что? — Ничего, — сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота. Но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил. — Кто это тебе в лоб засветил? — с профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрееву гулю. — Красиво кто-то засветил. — Неважно, — сказал Андрей нетерпеливо. — Я к тебе вот зачем. — Дело Ван Лихуна у тебя? — Ван Лихуна? Румер перестал разглядывать гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю. — А что такое? — осторожно спросил он. — У тебя или нет? — А ты почему спрашиваешь? — Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься. — Почему это свинством? — обиделся Румер. — Ты посмотри, титьки какие. — Мух! — А? Андрей брезгливо отстранил фотографию. — Давай сюда дело, — потребовал он. — Какое дело? — Дело Ван Лихуна. Давай сюда. — Да нет у меня такого дела, — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто. — Где вообще все твои дела? — спросил Андрей, сдерживаясь. — Тебе-то что? — сказал Румер агрессивно. «Ты мне не начальник». Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках Румера мелькнула тревога. «Постой», — сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей. «Ты это куда? Зачем?» «Вот я сейчас позвоню Гейгеру», — сказал Андрей зло. «Даст он тебе по мозгам, идиоту». «Подожди», — бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку. «Что ты в самом деле? Зачем звонить Гейгеру? Что, мы вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо». «Я хочу взять себе дело Ван Лихуна». «Это китайцы, что ли? Дворника?» «Да». «Ну, так бы и сказал с самого начала. Нет на него никакого дела, только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду». «За что его задержали?» — Профессию не хочет менять, — сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем. — Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью 112 знаешь? — Знаю, — сказал Андрей, — но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?